Глава 8. Мариет посадила меня в свой Ариэль GDM. Я пристегнулся и молчал, пока она пробиралась сквозь поток транспорта на Скво Пик Парквей. Для человека, склонного вдвое превышать скорость, она водила неплохо, а ее низкосидящий спортивный автомобиль держался на дороге так, словно его шины были сделаны из велкро. Дорога шла то вверх, то вниз, как на горках в Диснейленде. Я воспользовался этим, чтобы изучить конструкцию эстакад. Я сохранял на губах улыбку, которую Марит могла принять за молчаливое одобрение ее водительского умения, но на самом деле я улыбался, чтобы скрыть замешательство. Я только-только встретился с этими людьми и уже начинал им доверять, как койот пустил крылатую ракету прямо в окно моего доверия. Разумеется, я немедленно принялся раскладывать его помощничков по ящичкам и анализировать возможные мотивы, но я знал о них слишком мало, чтобы делать какие-то выводы. Рок Пелл попадал в список возможных кандидатов под номером 1, поскольку имел возможность позвонить из автомобиля, чтобы предупредить Лорику о том, что я отправился на стоянку. Но я уже придумал объяснение тому, почему меня там поджидали, и оно было более убедительным. На самом деле, против Пэла говорили только его эгоизм и неосмотрительность. Но если считать эти качества серьезным преступлением, то у меня не хватило бы патронов, чтобы воздать по заслугам каждому, кто в нем виновен. Койот не сказал, каким способом я должен обезвредить предателя, но я не сомневался, что он предполагает убийство. Как ни странно, особой сложности я в этом не увидел, и это укрепило меня в убеждении, что я специалист, которого привлекают именно для устранения такого рода проблем. Я чувствовал уверенность, что раскрою предателя, прежде чем он или она успеет что-то сделать со мной, и надеялся только, что койот не ошибся в своих подозрениях, и предатель действительно один. Будь их хотя бы двое, задача излишне бы усложнилась. «Прикройте глаза!» — вдруг сказала Марит. «Что?» «Прикройте глаза, мы выезжаем из затмения!» Марит включила поворот и направила Ариэль на правую полосу. Над ней я увидел щит, гласящий: «Вы въезжаете в городской центр. Автомобили с отсутствием допуска подлежат конфискации, а их владельцы преследуются в уголовном порядке». «У отцов города туговато с чувством юмора, а?» «Нет!» — она прибавила газу перед крутым подъемом. «В течение примерно 20 лет они делали все, что могли, от фестивалей до финансирования гран-при, чтобы привлечь новых жителей в Нижний город. Но чем сильнее они старались, тем больше народу выезжало в глубинку поглазеть праздники и средневековые ярмарки. Стремление заново открыть центр возникло не раньше, чем доступ сюда был ограничен кругом высокопоставленных персон, как и предполагалось с самого начала». «Запретный плод?» «Вот именно. А теперь прикройте глаза». Я поднял правую руку как раз в тот момент, когда автомобиль достиг верхней точки подъема и вынырнул на дневной свет. Сперва глаза у меня заболели, но быстро привыкли. Я опустил руку. «Какая красота! Мы между Тартаром и Олимпом!» Городской центр был похож на сияющий хрустальный город будущего, вздымающийся из глинцевито-черного океана. Высотой в 5 этажей он простирался через весь западный горизонт. Дюжина башен торчали над ним словно горы, и 3 из них насчитывали больше 100 этажей. Зеркальное серебро небоскребов вплеталось в блеск меди и свет розового мрамора основного города. Правее я увидел серые опоры, скорее всего, линию Маглева, поезда на магнитной подвеске, входящую в центр с южной стороны. Бросив взгляд вдоль линии, я увидел на юге еще 2 рукотворных острова, только поменьше. А там что? Прямо на юг, цитадель, Сумитомо Диал, а к юго-востоку комплекс Ханивал и Кох. Кольцо Маглева связывает 7 цитаделей-спутников, а радиальные линии соединяют их с центром. Нога того, кто живет в башнях, никогда не ступает на грешную землю. Дорога снова пошла вниз, упираясь в центр массива зданий, которые были этажей на 8 выше застывшей тени. Мимо поплыли стены из зеркального стекла, и я внезапно заметил, что мы находимся внутри чего-то, напоминающего огромный торговый центр. Небо надо мной перечеркивали крытые переходы и самодвижущиеся дорожки, переносящие людей из одной башни в другую. Они же, спускаясь сквозь два очень высоких яруса, эскалаторы несли людей в невообразимую путаницу беломраморных коридоров, усеянных магазинами и магазинчиками. Марит свернула на автостоянку. Мы выбрались из машины, и на водительское место уселся румяный паренек. Он протянул Марит талон, а она ему $5. Как только мы ступили на тротуар, парнишка направил Ариэль по узкому проезду, ведущему в туннель. «Куда он увел ваш автомобиль?» Марит взяла меня под руку. «Сейчас мы на 4 яруса выше застывшей тени, то есть на уровне 18-этажного дома. 5-й уровень как раз на высоте застывшей тени, занят автостоянками. Если мы соберемся уезжать, машину доставят на любую дорогу по нашему выбору». Мы встали на эскалатор, ведущий вниз, и я задумался. Центр довольно велик. Как же мы будем передвигаться без автомобиля? Поезда по всей внешней части 6-го уровня и по диагоналям 7-го доставят нас куда угодно. Свободной рукой Марит указала наискось через широкую площадь. Вестибюль, Мизуно Шаратон, как раз на 7-м уровне. Иначе нам пришлось бы спускаться лифтом на 6-й и ехать по кругу. Дайте-ка мне сообразить. Значит, на 5-м уровне гаражи и стоянки, а на 6-м поезда. Поезда и магазины, причем преимущественно универсальные. Туда может пойти любой. И там же у нас театры, залы игровых автоматов и рестораны для средней публики. На 7-м уровне рестораны более высокого класса и специализированные магазины. Там можно купить европейское или высококачественные латиноамериканские товары. На 7-м уровне есть даже новый Меркадо. Выглядит точь-в-точь, как мексиканская деревня. Это восхитительно. Вам непременно понравится. Пока мы медленно опускались сквозь 9-й и 8-й уровни, я осматривался и заметил, что названия кое-каких магазинов мне знакомы. Цены явно возрастали от уровня к уровню, равно как и качество товаров. 8-й уровень, который можно было принять за кусочек Токио, был переполнен. 9-й, по всей видимости, принадлежал немецким производителям и некоторым из лучших американских компаний, причем последние торговали почти исключительно оружием. «Если доступ ограничен, кому дозволяется входить?» Марит успокаивающе пожала мне руку. «Служащие магазинов и учреждений занимают уровни с 1-го по 4-й. Вне работы они редко бывают выше 6-го уровня. Хотя им это не запрещается. Мне говорили, что многие из них отмечают праздники здесь, наверху. Администраторы и квалифицированные специалисты живут в башнях. Учреждения идут с 15 уровня и выше. Самые богатые, вроде Нерис Лоринг, обитают под облаками. Люди, занимающие промежуточное положение, как правило, поселяются вне города, в Парадис-Вэлли, если могут себе это позволить, а на работу приезжают сюда. Жителям затмения запрещено входить в центр, но если их пригласили в гости, тогда дозволяется. Это значит редко, а скорее всего никогда, за исключением мужчин с вашей внешностью, усмехнулась Марит. Мы сошли с эскалатора и двинулись сквозь толпу к Мизуно Шаратон. Я его не узнал, но поскольку не был знаком ни с чем здесь, не испытал особого потрясения. Толпа не отличалась густотой, а по разинутым ртам и указующим пальцам легко различались недочеловеки, впервые приехавшие в центр, и те, кто провел здесь достаточно времени, чтобы ничему не удивляться. Несмотря на то, что люди выглядели чистенькими и благополучными, я почувствовал к ним нечто вроде жалости. Человеческого в них было столько же, сколько в хомяках, обученных бродить по лабиринту на забаву хозяину. В одном месте я увидел гигантский балкон, где был разбит самый настоящий городской парк. Его ограждал аккуратный беленький заборчик. В пруду плавали игрушечные кораблики. Няньки в униформе присматривали за детишками, играющими в мяч и качающимися на качелях. Все детишки были нарядно одеты. Мальчики в шорты, гольфы и белые рубашечки. Девочки в платьице с оборками, перчатки и капоры. Я огляделся, отыскивая признаки того, что это какая-то пьеса или костюмированное представление. Но, судя по всему, передо мной была подлинная жизнь. Что здесь действительно так одевают детей, чтобы пустить их играть в этот террариум переросток? Марит вполне серьезно кивнула. «Бартон Бар Парк. Только для тех, кто может себе это позволить. Для тех, кто хочет, чтобы его дети получали самое лучшее. Одним словом, здесь выращивают людей, которые когда-нибудь будут править и центром, и окружающими коп-виллями». В дверях отеля нас приветствовали две девушки. Мы вежливо улыбнулись в ответ, и Марит рассмеялась, услышав, что одна из них шепнула другой ее имя. Мы, не задерживаясь, прошли вестибюль к нужному ряду лифтов. Пока я разговаривал с койотом, Марит получила все сведения о моем номере и теперь шла уверенно. 4337, прошептала она, набирая код на двери. Красный светодиод сменил цвет на зеленый, и дверь со щелчком открылась. Марит пропустила меня вперед, и я не стал возражать, уповая, вопреки всякой логике, что увижу внутри что-нибудь достаточно знакомое, чтобы высечь искру памяти. Ничего подобного я не увидел. Из окна открывался захватывающий вид на закат солнца, но в остальном ничего примечательного. В конце концов, подумал я, в гостиничном номере нет места личному. Более того, если не считать окурков в пепельнице, номер выглядел так, словно я никогда в нем не бывал. Я вздохнул. Наступило время тщательных, методичных поисков. Марит кивнула в знак согласия. «Начну с платяного шкафа». Она открыла дверку и уважительно присвистнула. «У вас хороший вкус». «Костюмы, я думаю, итальянские. Ботинки определенно Буччи импорте». Я улыбнулся и принялся выдвигать ящики комода. Там я увидел четыре пары аккуратно сложенных трусов-плавок. Под ними оказались четыре пары цветных носков, также аккуратно сложенных. В следующем ящике лежали четыре рубашки. Три были белые, а одна светло-голубая. Все были свежевыстиранными и накрахмаленными до хруста. Марит сняла с вешалки один из пиджаков. Странное дело. Пиджак выглядел так, как и полагается выглядеть черному, двубортному пиджаку с темными пуговицами. «Что такое?» Марит нахмурилась и очаровательно надула губки. «Я знаю, что это костюм от Армандо, потому что на одном из моих последних фотоснимков был мужчина в таком костюме. И на этом нет никаких ярлычков». Она распахнула пиджак, показывая мне подкладку. «Марка модельера, инструкции по чистке, ярлычок с размером, все срезано». Я взглянул на рубашки во втором сверху ящике. «Здесь то же самое. Вы думаете, костюм ношеный?» «Не знаю, не знаю. Но в чемодан его не укладывали. Это уж точно». Я прошел в ванную и включил свет. На полочке были аккуратно расставлены бритвенные принадлежности, предположительно принадлежавшие мне. Зубную пасту выдавливали из тюбика не более одного раза. Кисточка для бритья выглядела абсолютно свежей, как и лезвие в бритве. Флакон с гелем для бритья тоже казался новехоньким. Бутылочка с аспирином даже не была откупорена. Озадаченный, я вернулся в комнату и обнаружил, что Марит перебралась от платяного шкафа к комоду. Она уже успела открыть другой верхний ящик и присвоить лежавшие там солнечные очки. «Серенгети Вермильонс. Весьма элегантно. Свитер от Диора. Еще один от Айсерберга. И прелестный набор золотых запонок с бриллиантами. Кто бы не покупал для вас эти вещи, у него был хороший вкус. И еще, возможно, подмазка от продавца. Я помотал головой. Не совсем понимаю. Марит подняла свитер, и хотя на нем тоже не было марки, я поверил, что это вещь от Диора. Он вашего размера и подходящего стиля, но горчично-желтый не ваш цвет. У вас замечательные зеленые глаза и такие резкие черты лица, что этот мягкий цвет вам вряд ли понравился бы. И запонки. Ни у одной из ваших рубашек нет манжет под запонки. Подозреваю, что тот, кто покупал их, получил от продавца мзду за то, что согласился их взять. Что вы имеете в виду? Я имею в виду, дорогой мой, что это, возможно, ваш номер, и вы, возможно, действительно жили в нем. Но этих вещей вы не надевали. Они просто ждали здесь вашего прибытия. Я бросил взгляд на платяной шкаф. Даже чемодан и саквояж. Марит улыбнулась. На них нет и следа багажных ярлычков. Она пожала плечами. Если в этой комнате есть какие-то секреты, то к ним чертовски трудно отыскать ключ. Ключ! Я ударил себя ладонью по лбу и, сунув руку в карман, достал бумажник, а из него ключ от сейфа. Возможно, секреты лежат в специальном хранилище. Имея ключи, получить сокровище, которое я когда-то запер в сейф, не составляло труда. Правда, бойкая девушка за конторкой потребовала, чтобы я расписался на карточке, но подделать собственную подпись оказалось нетрудно. Девушка взяла у меня ключ и вскоре вернулась с алюминиевым атташе-кейсом. Поблагодарив ее, мы с Марит вернулись в вестибюль отеля, где я, громко извинившись, удалился в ближайший мужской туалет. Я проверил все кабинки, выбрал последнюю и заперся там. Устроившись поудобнее, я положил кейс на колени и, глядя на него, осознал, что не имею ни малейшего представления о правильной комбинации цифрового замка, и времени перебирать все возможные сочетания цифр у меня нет. Как правило, люди, устанавливая такую комбинацию, выбирают какую-то важную дату, но поскольку я забыл даже, кто я такой, этот способ был для меня бесполезен. Я принялся размышлять. Судя по работе моего подсознания, я был очень методичным человеком, и потеря памяти не разрушила основ моей личности. Я по-прежнему еще действовал в соответствии со своим характером, только не знал, кто я такой. Чтобы отыскать комбинацию, приходилось, что называется, включить автопилот. Исходя из особенностей моей натуры и, как я надеялся, опыта, было сомнительно, чтобы я выбрал для комбинации дату своего дня рождения или что-то в этом духе. Такой код легко взломать любому, у кого есть основные сведения обо мне. Весьма вероятно, что, устанавливая комбинацию, я выбрал случайное число. А если так, то либо я зазубрил его, либо прибег к какому-то приему, чтобы запомнить получше. Мнемонические трюки. Интереснейшая вещь. Взять хотя бы знаменитое «каждый охотник желает знать, где сидит фазан». Я знал, например, что сам накрепко запомнил разницу между штрибортом и бакбортом, только потому что в словах «штир» и «прав» поровну букв. Я постарался внушить себе, что какой бы мнемонический трюк я не использовал на сей раз, он должен оказаться простым, вроде «штир прав», и независящим от случайностей. Я таращился на цифры замка, и внезапно меня озарило. В словах «низ» и «чет» букв тоже поровну. Если, заперев кейс, я начал с какой-то определенной цифры и сдвинул все четыре на одну позицию вниз, а нечетные на одну позицию вверх, то мнемоника могла помочь мне таким же образом восстановить комбинацию. До тех пор, пока я буду проверять теорию низ-чет, верх-нечет, используя нечетные цифры, чтобы зафиксировать изменения, формула будет сама собой меняться на обратную. Улыбаясь, я принялся за дело. Подсознательно я уже был уверен, что ключевым числом должна являться восьмерка, ведь в имени Тихо Кейн 8 букв. Привязка комбинации к собственному имени должна работать хорошо, поскольку если не происходит ничего сверхъестественного, никто его не забывает. С другой стороны, если это был псевдоним, я мог выбирать разные от задания к заданию. Эта мысль ударила меня как пуля между глаз. В конце концов, может быть, я уже не Тихо Кейн. Я с дрожью нажал большими пальцами на кнопки защелок, и кейс открылся. Я осторожно приподнял крышку и прикусил нижнюю губу. Неудивительно, что Крайт пришелся мне по руке. Внутри кейса я увидел несколько предметов, уложенных в выемки, сделанные в поролоне. Сверху лежал кольт Крайт. Единственная разница между ним и тем, что был в моей кобуре, заключалась в том, что этот пистолет был вороненым, а не никелированным, и мушка его была помечена оранжевой, флуоресцирующей точкой. Он был заряжен и готов к действию, а возле рукоятки покоились в вырезах поролона два запасных магазина. Над ним и вокруг я увидел части разобранной снайперской винтовки. Армалит М-27 и Холлер, стреляющий 7,62-миллиметровыми патронами натовского образца. Три большие обоймы, по 30 патронов каждой, и одна малая с 5 патронами, пули в которых были надпилены крест-накрест, чтобы сделать их разрывными. Винтовка была снабжена ультрафиолетовым лазерным прицелом. Нажав кнопку проверки батареи, я обнаружил, что он готов к работе и пристрелен на дистанцию 750 метров. Почему-то я знал, что на половине фокальной дальности отклонение пули у этой винтовки от линии визирования составляет плюс 2 дюйма, но достаточно хороший стрелок может попасть точно в прицельную метку. Почему-то мне было известно, что я достаточно хороший стрелок. Помимо оружия, я нашел в кейсе 4 стопки 100-долларовых банкнот, уложенных в пачки по 10 тысяч. Одну из них я сунул в карман. Следующее небольшое отверстие в поролоне принесло мне 10 золотых 10-долларовых монет, каждая из которых стоила около 600 долмарок в банке и примерно вдвое дороже на черном рынке. В последней прорези обнаружился паспорт и водительские права на имя Тихо Кейна. Я тщательно закрыл кейс и восстановил комбинацию по найденному мнемоническому приему. Когда я вернулся в вестибюль, Мари приветливо улыбнулась мне. «Ну как, нашли что-нибудь?» «Похоже, да». Я взял у нее солнечные очки и серенгети, прихваченные из моего номера. «Меня зовут Тихо Кейн, и, насколько можно судить, я приехал в Феникс не ради поправки здоровья, своего или кого-то еще».